Спустя годы в ящике все стало повторяться. Тамара покрывалась испариной и, почти теряя сознание, бежала в уборную, окно которой, хоть и забранное толстой решеткой, все же выходило на улицу. Она прижималась лбом к холодному стеклу и ждала, пока сердце из горла вернется на свое место. И как-то обнаружила, что так же успокаивающе действует на нее вода. И теперь, когда девчата шли перекурить на лестницу, она шла в уборную, откручивала до упора кран, подставляла руки под проточную воду и чувствовала, как постепенно ее отпускает. Через 2 года Тамару перевели в цех №3. Теперь она работала на конвейере, припаивала микросхемы к керамическим плитам. Новая специальность давалась Тамаре с трудом, детали были мелкими, а пальцы ее толстыми и неловкими. Зато в этом цеху она познакомилась со своим недолгим Виталиком. 2 года замужества стерлись из Тамариной памяти, как нечто случайное, не имеющее отношения к ее основной жизни. Стерлось все, кроме больницы, в которой она 3 раза на разных сроках выкинула. Ей даже диагноз поставили — привычное невынашивание. Что опять беременна, она поняла через месяц после развода, а потом родилась Женечка. Уже неделю Женечке было весело и страшно одновременно. Она сама себе напоминала соседского мальчишку, когда тот вдруг научился держать равновесие на новеньком двухколесном велосипеде. Ошалев от неожиданности, счастливый, что смог, что получилось, он кричал «Еду! Еду!» и летел вдоль дома в сторону дороги, по которой во двор въезжали машины. У поворота, вдруг поняв, что не умеет тормозить, он так же, как «Еду!» стал кричать «Остановите меня! Остановите меня!» пока прямо на ходу не был перехвачен смеющимся отцом. Но Женечка не хотела останавливаться. Она всегда ждала, когда это настанет. Ждала, когда все вокруг сделается ярче. Молодые березки будут пшикать на ветру, как бутылочки с газировкой. Машины будут проноситься по мокрому асфальту с быстрым шершавым звуком, похожим на тот, с которым мать срывает после зимы клейкую оконную ленту. Сбрызнутая летним дождем земля будет пахнуть точь-в-точь, как постельное белье после глажки, а разогретая солнцем кожа на руках и предплечьях приобретет запах высушенной травы, как в их поле по дороге от станции к даче. Именно так было прошлым летом, когда она познакомилась с Сережей. Она держала Сережу за руки, а он с ненавистью твердил одно — лучше совсем никогда не видеть, чем ослепнуть в 25 лет из-за того, что машина вылетела на обочину и перевернулась, и мир вдруг сложился, как карточный домик, и теперь вокруг пустота, от которой нестерпимо кружится голова и все время тошнит, и не на что опереться взглядом, и чувство, что падаешь, падаешь, падаешь. В реабилитационный центр Женечка приходила 2 раза в неделю заниматься с тотальниками. Им действительно было труднее, чем слабовидящим или тем, что с подглядом. А Сережа был тотальник и, к тому же, поздно ослепший. Проклятый Брайль никак не давался ему. И он повторял и повторял, что лучше родиться слепым, чем вот так. И это было жестоко по отношению к Женечке, слепорожденной. Она гладила Сережины руки и соглашалась, что, конечно, лучше, и что, конечно же, ей легче. Но он обязательно справится. И все удерживало его, когда он пытался порвать плотный шершавый лист книги с неразличимыми, похожими на дождевые пузырики, точками брайлевских букв. Что должен был чувствовать Сережа, когда потерял управление и в долю секунды понял, что с ним сейчас будет, Женечка немного знала, потому что размышляла об этом, когда зимой тоже случилось с их соседом, доктором. Тоже, да не то. И это Женечка знала. С доктором все случилось из-за любви, что бы там ни говорили соседи про нелепую случайность. Какая случайность может заставить человека вылететь на лед Финского залива и мчаться все дальше и дальше от берега, навстречу бьющему прямо в лицо холодному январскому солнцу.